Муспельхейм. Божественный огонь. Прозрачные ледышки еще мерцали на земле, напоминая о недавней буре, так яростно игравшей снежным пленом. Теперь Илва стояла у колодца вечной жизни, не веря, что настал конец пути. Мир Нифельхейм открыл ей тайну. Женщина омыла лицо и сделала глоток. Усталость как рукой сняло. Мир словно ожил. Слегка оглядевшись, она медленно подняла руку, раскрыла ладонь и, взглянув на пламя, начала было. В... Не дав закончить фразу, неведомая сила закрыла ей глаза и вновь понесла по темным коридорам. Неистово кружась в потоке безмолвия и темноты, Илва едва различала пролетающие мимо обрывки пламени, словно ярый чародей разворошил пылающий костер и принялся раскидывать горящие уголья по всей вселенной. Неведомая сила уносила странницу все дальше и дальше от ледяных просторов мира Нифельхейм. Нестерпимый жар уже касался кожи, дым становился все плотнее, не позволяя сделать вдох. «Ха-ха-ха!» — вдруг раздался голос Дривы, старой ведьмы мира Нифельхейм. «Ты думала, тебе удастся так легко заполучить ту воду? Помочь друзьям, чтоб возродить колодец вечной жизни? Глупа ты и доверчива уж слишком. Решила, что я готова помогать? Ха-ха-ха! Неужто ты не знала, что не всякий сумеет вырваться из мира Нифельхейм? Как только ты приблизилась к колодцу и зачерпнула воду из него, я разбудила стражей мира, что ревностно следят за чистотой пространства, чтобы никто не смел пересекать заветную черту без разрешения на то. Но ты посмела. Тебе удача улыбнулась, и ты осталась невредимой в той буре, что они тебе послали. И даже песню слышала вдали, что привела тебя к колодцу. Но я еще сильна. И в миг, когда ты задавала направление, я изменила твой полет. Теперь твой путь лежит в миры иные, а именно в мир Муспельхейм, где правят жар и пламя. Теперь тебе решать, вернуться в Нифельхейм и там остаться, служа мне и обретя покой, или сгореть в огне, или пересечь мир Муспельхейм кипящую рекою. А я на том прощаюсь. Желаю сделать верный выбор, хотя ты странная. И голос ведьмы резко оборвался. Нет, не желаю я остаться в мире, который мне не дом родной, а ледяная клетка. Мой мир — природа, солнце, люди, где все в гармонии и совершенстве. Мой мир — Мидгард. Туда я и направлюсь. Так пронеслось у Илвы в голове, и, теряя сознание, женщина собрала последние силы в попытке вырваться из цепких лап потока. оказавшись на берегу огненной реки, бешено несущей свои воды куда-то вдаль и дышащей горячими парами, Илва огляделась. Раскаленные горные породы были явно непригодны к жизни. Потоки лавы неслись с протяжным гулом по трещинам в камнях. Куда ни глянь, огромные костры взлетали ввысь и выжигали землю. В этом странном царстве огня и жара нет смены дня и ночи, подумала странница и краем фартучка протерла мокрый лоб. Луны и солнца тоже нет. Вернее, их застилает дым и копоть. И рыжекрасный небосвод так непривычен для людского глаза. «Ау! Есть тут кто-нибудь? Ответьте!» Но только всполохи огня взлетали вверх и с треском рассыпались красной пылью. Илва присела на черный песок, в отчаянии закрыв глаза руками. Слезы готовы были вырваться наружу, как вдруг она вспомнила про флакон с водой, что набрала в колодце. «Вода мне даст и мудрости, и жизни», — решила женщина, доставая вещицу. Капнув пару капель на ладонь, женщина омыла лицо и поставила сосуд неподалеку. Приятная прохлада разлилась по телу, постепенно восстанавливая силы. Огонь, казалось, больше не приносил вреда. Пора идти. По побережью я смогу добраться до границы мира, а там уже и путь откроется. Подумала Илва и протянула было руку за флаконом. Но тут неловкое движение, и 2-3 капли пролились в речной поток. Река вскипела, заходила ходуном, водовороты заиграли в страшном танце, и столб огня взметнулся из воды. Через мгновение прямо из пучины на берег вышел великан, и, обдавая жаром все вокруг, направился он к Илве. «Кто ты?» — прогремел его могучий голос. «Откуда ты свалилась в мой удел? Как удалось тебе не обгореть в моих пучинах?» «Я Илва. Путешествую домой, но к вам попала я случайно. Злая ведьма Дрива меня забросила сюда, чтоб не смогла я отыскать дорогу в мир людей, да карликам помочь возродить колодец вечной жизни». «Дрива? Да, я ее знаю, хитрая старуха. Ей верить значит угодить в беду. И вот ты тут!» — прогрохотал великан и разразился брызгами огня, зайдя в неистовом хохоте. «Ах да! Флакон с водой! Он защитил тебя от моего пожара. Но чтобы выбраться отсюда, тебе придется плыть по огненной реке. Где ты отыщешь лодку?» «Помоги ей!» Вдруг раздался чей-то слабый голос, и странное существо, похожее на ящерку, выбралось из черного песка на свет. «Она проделала нелегкий путь, чтобы помочь другим. Будь добр с нею. Позволь мне показать дорогу». «Молчи! Не суй свой нос, куда не просят! Зачем ей помогать? Вот я сейчас тебя огнем обсыплю! Мы Этины! Мы пленники огня!» и страсти нам неведомы. Попав сюда, она сама свою судьбу решила, ее никто не звал, пусть пеняет на себя. Ей дривой выбор дан был, но она решила, что сумеет пересечь заветную черту уже в который раз. Нет, не вреди ей, она же человек. И ящерка решительно встал перед женщиной, давая понять, что готов вступить в неравный бой, чтоб оказать ей помощь. Илва присела возле ящерки и нежно потрепала его по голове. «Благодарю тебя, мой смелый друг! Хоть ты и мал, но выжил в этом мире!» «Так ты желаешь ей помочь, глупец? Ведь лодку охраняют великаны, мои родные братья. С ними не шути, вмиг спалят. Да и покинуть мир пожаров ей поможет только огонек, не обжигающий и вечный». Ящерка поднял глаза на Илву и грустно улыбнулся. «И пламя, что играет на моей ладони!» — вдруг произнесла странница и подняла руку. «Вот надежда на спасение!» «Итак, пошли, мой милый друг, веди меня, показывай дорогу!» Долго брели путники по пустынной местности, как вдруг увидали лодку, что мирно покачивалась на волнах. И рядом два огненных гиганта трудились, перебрасывая камни на другую сторону реки, словно расчищая место под райский сад среди пожаров. «Приветствую вас, великаны! Пусть славным будет труд ваш и успешным! Мне нужна лодка, чтобы попасть домой! Прошу вас!» Великаны замерли в недоумении и повернулись в сторону маленькой женщины, так смело говорившей с ними. «Ты человек? Впервые видим тут мы человека! Она так смело и забавно говорит!» И великаны сделали шаг навстречу Илве. «Ты почему решила, что мы дадим вам лодку? А впрочем, хорошо, получишь лодку ты, поскольку есть преданье в нашем мире. Тебе наш брат успел сказать, что человек вернет сюда божественный огонь, который оживит наш мир, чтоб он расцвел, как в те былые времена, когда огонь вражды еще не сжег всего пространства». «Ну что же, так тому и быть. Раз путь открыт, пора в дорогу. Садись в кармашек, верный друг. Плыть долго нам до врат межмирья». Лодка медленно отчалила от берега и полетела по огненной реке, словно пушинка, подгоняемая ветром. Посреди кипящего пространства два маленьких существа сидели в ней. Они казались каплей в океане. Ящерка удобно устроился на коленях Илвы, которая, не отрываясь, смотрела в полыхающую даль, словно пытаясь успокоить опасную стихию. Казалось, что огонь под ее взглядом и правда утихал, как малое дитя у нежной матери в руках. И вот уже врата межмирья. Теперь осталось только направление задать, и поток понесет их в изведанные дали навстречу новым чудесам. Куда теперь? Покажет только время, где можно отыскать божественный огонь.